Баллада 15. О том, как мы встретили рыцаря Алана Эдейла. Что еще придумал Робин? Чувствую, что мои мысли он переложил на свой лад. Не попаду ли я в незапланированные неприятности, как курващи? «Послушай, Эмма», — опять произнес мое имя Робин. Ему что, нравится называть меня по имени? Тревожный симптом. Что-то часто я стала опасаться чувств Робина. Неужели где-то в глубине души все же хочу, чтобы он обратил на меня внимание, как на женщину? Мне нужен свой человек в Ноттингеме. Разочаровал меня он. Чтобы были глаза и уши. Я всегда была честна с собой. Лгать можно кому угодно, но только не самой себе. И сейчас я не стала избегать мысли, что мне неприятно. Неприятно, что Робин вместо чувств заговорил о... работе. Ну да, грабеж – это его работа. «Ты хочешь грабить дома богачей?» – удивилась я размаху его деятельности. «Зачем?» Теперь пораженно посмотрел на меня Робин. «Кажется, я переоценила средневековое понятие о прибыли. Ну, ты сам сказал, что я буду твоими глазами и ушами в Ноттингеме. Я и подумала, что тебе нужно собрать сведения о самых многообещающих в плане грабежа домах». Робин Гуд прислонился к стволу дуба и закрыл глаза. «О чем он думает? Но точно не о том, какая я умная». «Эмма, ты меня с ума сведешь!» Наконец-то устало говорит он. «А я-то думала, что сведу его с ума совершенно в другом. Разочарование». В Ноттингеме, как и в любом другом городе, есть свои воры, объяснил он мне, словно это создает какие-то препятствия для масштабирования бизнеса. «Да, Эмма, докатилась ты. Обучаешь, как создать гильдию воров в Ноттингеме. Насколько я помню, в это время в Англии не было гильдий не только воров, но и торговцев и производителей. Их создали намного позже. Или в этом вопросе снова все пошло не так?» «Робин, что, прям у воришек Ноттингема есть гильдия?» Решилась я задать мучивший меня вопрос. «Что за ерунду ты несешь?» «Я и сама уже подумала, что несу бред. Я сейчас пытаюсь внедрить в средневековой Англии не больше, не меньше, а мафиозный синдикат по типу Коза Ностры. Сначала я подумала отдать управление Робину, а потом, что роль крестной мамы мне будет к лицу. Чтобы открыть трактир, мне не понадобится даже лицензия. В то время любой желающий мог открыть трактир и продавать там эль. Но никто не сообразил, что это самое лучшее прикрытие для криминальной деятельности. И я так и сделаю, как только попаду в Ноттингем. Сначала заведу нужные связи, а уж потом развернусь так, что мало не покажется. «Послушай, Эмма, лучше остановись», – одернула я сама себя. Размечталась. «Не стоит тащить в этот мир всякую гадость из своего. Самое страшное, что это не мечта, а цель». И сделать мне это проще пареной репы. Вот только надо ли? До того, как я все-таки отправлюсь в Ноттингем открывать трактир, нужно обдумать свою криминальную карьеру. Может, действительно, раз судьба свела меня с Робином Гудом, стать его путеводной звездой, сделать из обычного разбойника не просто легенду, а настоящего мафиоза? К счастью, ответить на вопрос Робина мне не дал дурень Вилли, вернувшийся с римского тракта. Он увел под усы вороного коня с восседающим на нем рыцарем. «Робин, это сэр Алан Эдейл», – торжественно сказал разбойник, подтягивая штаны. При этом вид у него был комичный. Я еле удержалась, чтобы не рассмеяться. «Зачем ты притащил его, Вилли?» – сурово спросил Робин. «Тебе нужно было просто обобрать парня и отправить на все четыре стороны, а вместо этого ты тащишь его сюда». Он разозлился на самоуправство разбойника. Да и перед рыцарем не следует растекаться, как это сделал дурень Вилли. Вилли от вопроса Робина недоуменно захлопал глазами. Недаром он получил свое прозвище. «Так он сказал, что ему нужно увидеть тебя. Вот я и привел к тебе. А куда надо было?» Сказал, оправдываясь, разбойник. Он так и не понял сути претензии. Робин едва не застонал вслух. Я словно увидела его мысли. С кем приходится работать? Рыцарь внимательно присматривался к Робину, и разбойнику это пришлось не по нраву. Робин Гуд нахмурился. «Простите, если помешал вашему уединению», — любезно начал свою речь рыцарь, заметив недовольство вожака вольных стрелков. Слава богу, что хотя бы здесь Робин первый встретил рыцаря. Я помню эту балладу, она у меня была одной из любимых. Что там о внешности рыцаря говорилось? Только то, что у него багряный плащ, и он прекрасен как день. Ничего не соответствует действительности. Внешность рыцаря обычная, я бы даже сказала, непримечательная. Русые, немного волнистые волосы до плеч. Приятное лицо с добрыми глазами и пухлыми яркими губами. Высокий, но на голову ниже Робина. Обычный коричневый плащ и кольчуга вместо рыцарских доспехов. Оно и понятно, доспехи весили немало. И просто так их таскать никому не хочется. Путешествовать нужно с комфортом. Рыцарь, не отрываясь, смотрит на Робина и, не удержавшись, спрашивает. «Я мог вас встречать раньше?» Робину вопрос не понравился. Он нахмурился и не успел ответить, как его опередил дурень Вилли. «Ну, конечно, мог. Наш Робин – частый гость рыцарских турниров!» Ляпнул он и расхохотался, довольный своей шуткой. «Вилли, ты почему до сих пор здесь?» – рявкнул Робин Гуд. «Точно! На турнире я вас и видел!» – хлопнул себя по коленке Алан Эдейл. «Вы получили платок от прекрасной леди Мэрион Фицуотер!» «Так вы же...»